«А это значит конец владычеству Рима», — перебил я его. «Это придумали Каиафа и Анна, чтобы поссорить нас с Римом», — пояснила Мириам. «Это все ложь, их выдумки». Пилат кивнул и спросил: «Но ведь в наших древних книгах есть какое-то пророчество об этом? Вот его-то первосвященники и выдают за цели рыбака». Мириам согласилась с ним и тут же процитировала все пророчество. «Я рассказываю об этом, чтобы показать, насколько глубоко изучил Пилат этот народ, который он так ревностно старался образумить». «А я слышала другое», — продолжала Мириам. «Этот Иисус проповедует конец света и Царство Божие, но не на земле, а на небесах». «Мне доносили об этом», — сказал Пилат. «Это правда. Иисус считает римские налоги справедливыми. Он утверждает, что Рим будет править до тех пор, пока не наступит конец света, а вместе с этим и конец всем земным правителям. Теперь мне ясно, какую игру ведет со мной Анна». Некоторые из его последователей утверждают даже, что это он сам и есть Бог, сообщил Амвибий. «Мне не передавали, чтобы он сам так говорил», сказал Пилат. «А почему бы нет?» Едва слышно проронила его жена. «Почему бы нет? Боги спускались на землю и раньше». «Видишь ли, — сказал Пилат, — я знаю от верных людей, что после того, как этот Иисус сотворил чудо, накормив множество народу несколькими хлебцами и рыбками, безмозглые галилеяне хотели сделать его царем. И сделали бы, даже против его воли. Но он, чтобы избавиться от них, бежал в горы. В чем же тут безумие? Он ведь понял, чем грозит ему их глупость. Однако Анна задумал то же самое и собирается обвести вас вокруг пальца», — сказала Мириам. «Они кричат, что он хочет стать царем иудейским. А это нарушение законов Рима. И, следовательно, Рим должен сам разделаться с Иисусом». Пилат пожал плечами. «Не царем иудейским, а скорее царем нищих или царем мечтателей. Иисус не дурак, он мечтатель, но мечтает он не о земной власти. Желаю ему всяческой удачи на том свете, ибо там юрисдикция Рима кончается. Он утверждает, что всякая собственность — грех. Вот почему фарисеи тоже неистовствуют», — снова заговорил Амвибий. Пилат весело засмеялся. «Однако этот царь нищих и его нищие приверженцы все же не гнушаются собственностью», — пояснил он. «Посудите сами. Ведь еще не так давно у них даже был свой казначей, хранивший их богатство. Его звали Иуда. И ходят слухи, что он запускал руку в общий кошелек, который ему доверили». «Но Иисус не крал?» — спросила жена Пилата. «Нет», — отвечал Пилат, — «крал Иуда, казначей». «А кто такой был Иоанн?» — спросил я. Иоанн, согласно легенде, один из предшественников Иисуса. Он устроил беспорядки под Твериадой, и Антипа казнил его. «Еще один пророк», — ответила Мириам. «Он родился где-то неподалеку от Хеброна. Он был одержимый и долго жил отшельником. То ли он, то ли его последователи утверждали, что он Илия, восставший из мертвых, а Илия — это один из наших старых пророков». «Он подстрекал народ к бунту?» — спросил я. Пилат усмехнулся и покачал головой. Затем сказал: «Он поссорился с Антипой из-за Иродиады». Иродиада — первый век до нашей эры, первый век нашей эры –